Спит. Не стал тебя ждать. Но он был рад, что ты прилетишь. Как он, кстати? На вид возмужал. Крепкий, оказывается, парень. Станешь крепким, когда такое свалится. Уж очень строг. Давит на экипаж. Эл так не делал. Было темно, Рассел на него не смотрел. Поэтому Лондер снова улыбнулся. «Значит, не зря», — сказал он. «Что?» «Не зря она их муштровала. Я слышал, что на щите она рвала и метала. Я там не был, не знаю. В том и сложность, что Алика считает ее преемником. А они разные. Эл требовала дела, а Алик требует уставной дисциплины на корабле. Эл было наплевать на устав. Ты с ней летал, что тут объяснять?» У него все по порядку, все правильно. Дмитрий едва не уволил из космофлота. Я был уверен, что они вообще расстанутся. Такой там был скандал. Да, Димке дорогу не переходил, натура яростная, согласился Лондер. А вот я считал иначе, честно. Не ожидал, что он способен на такие выходки. Он перешел некоторые границы, и тут я был согласен с Аликом. Мне еще придется производить анализ его психического состояния. Рассел тяжело вздохнул. Все за этот год изменились. Вот чего я Эл не прощу. А она-то здесь при чем? А, инспектор, с вашим-то опытом. Может быть, мудрость жизни в том, что они себе не мыслили жизни без нее. А это ошибка. И вот остались без подпорок. И что теперь? Какова их дружба? Каковы ценности? В жизни ничего не происходит случайно. Крепость духа не проверяется в тепличных условиях. Эл в чем-то жестока. Тут я соглашусь, но она воевала всегда. Война — это часть ее души. Не Нейба бросил ей вызов. Он лишь только поднял перчатку. Эл живет, чтобы искать, чтобы изменяться и изменять. Ей для этого многое дано. И как она с этим справится или будет справляться, а может быть и уже нет, мы едва ли это узнаем. Но смогут ли ее сателлиты удержать равновесие, утратив свой центр? Вот вопрос. Я не знаю, признался Рассел. Не знаю, мне будет жаль, если они друг друга потеряют. Сегодня я, кстати, слышал, как о нас отозвались, как об элите космофлота. Лондер расхохотался. Что такого я сказал, удивился Рассел. Лондер смеялся, хлопал себя по колену, потом отмахнулся, смеялся снова. «Чиновники поразительно чутки на чужую славу!» — сквозь смех, — сказал Лондер. Мигом забыли, что часть этой элиты несколько лет назад сидела по тюрьмам, другая была в бегах. Восхитительно! «Нас давно реабилитировали, чиновники сейчас другие. Я тоже чиновник», — намекнул Курк. «Я не хотел тебя обидеть», — признался Лондер. Он уважал Рассела, но всегда ощущал напряжение в его присутствии. Словно его осматривали, взвешивали, оценивали, параллельно с проверкой того, что он говорит и как себя ведет. Напоминание, что Курк – чиновник, заставило Лондера напрячься. Он понял, что рано говорить с Расселом и заводить задушевные беседы, пусть прежде расслабится и отойдет от своей военной жизни. «Может, тебя покормить?» – спросил Лондер. «Да, от земной пищи не откажусь. Отлично, идем». Лондер надеялся, что разговор на том и завершится, и что Курк, поужинав, захочет спать. Но Рассел был возбужден, и после обсуждения военного положения разговор опять вернулся в первоначальное русло. Начал его Рассел как-то невзначай, словно параллельно в его сознании продолжался диалог, часть которого Лондер не мог слышать, поскольку не освоил еще чтение мыслей. И что же в ней такого, что привлекло пирата? А? Какое свойство? Что нет в его слугах, в той массе, которой он управляет? Озвучил Курк свои мысли. Я? Так сразу? Лондер умолк от неожиданности. Он, конечно, думал над этими вопросами прежде, с того же первого дня, как она пропала. И у него были свои объяснения. Но это были не более чем версии, и Лондер на этот раз решил не откровенничать с Расселом. «Я хочу исследовать Алика», — сказал он. Я мало им занимался, считал, что его возможности по сравнению с Эл минимальны, что у них общая аномалия, но реализация этой проблемы иного масштаба. Я прежде его проверю, ну а потом попытаюсь обдумать твои вопросы. Не хочешь говорить? Сразу же заметил Рассел. Ты неоднозначно к ней относишься. Я не хотел усугублять твои сомнения. «Я не могу говорить, что знаю ответы, я знаю гипотезы», — объяснил Лондер. «Зато знаю наверняка, что главное наше дело — это помочь этим мальчишкам, какими бы взрослыми они себе ни казались, пока они не научатся жить своей жизнью, не примут исчезновение Эл как данность. Я буду считать своим долгом их опекать. Их жизнь должна стать полноценной без нее. Эл больше в их жизни нет. Пусть живет надежда, это святое, конечно. Ты с ними не летаешь. Навести Дмитрия, получишь наглядный пример. Они не откажутся от поисков», — заявил Рассел. «Время само все изменит, ты знаешь. Это было бы верно, если бы они не знали, что существует временная переброска», — усмехнулся Рассел. И они стали спорить. Рассел вдруг распалился и устал к утру. Он ушел спать только с рассветом, а Лондер хоть и рад был ночной беседе, но с приходом утра спать уже не мог. Он вообще не мог спать днем. О науке сегодня не могло быть и речи, и он избрал простой труд в огороде. Биолог полагал, что к вечеру прибудут остальные, не утерпят, опять соберутся вместе. Было около 8, когда он вернулся в дом. Алекс сидел в гостиной на плетеном стульчике, в коротких штанах, голый по пояс и босой. В одной руке он держал гибкую пластинку, извлеченную из информационного центра. «Доброе утро. Что пишут?» – спросил Лондер. Алик постучал пластинкой о ладонь. «Мне отвели бокс капитанский в академической гостинице. Просят проконсультировать капитанов и экипажа перед новыми рейсами». Алик умолк устало, не поутренне ему вздохнул. «Не хочу говорить о войне. Не могу. Не хочу жить в гостинице. Я вообще не знаю, куда себя запихать. Плохо спал. Плохо. Привычка. В рейсах сплю урывками, просыпаюсь сотню раз. Тебе необходим отдых и серьезный, полноценный. Обратись в реабилитационный центр. Там быстренько найдут истощение чего-нибудь». Алекс снова вздохнул. «Я полечу. Я проведу инструктаж и вернусь сюда», — сказал он с ноткой обреченности в голосе. «А чтобы время не терять, исследуй меня. Приступы все чаще. Рассел тут». «Да, лег спать под утро. Устали вы тут, диагноз один, утомление. Пойдем. Протестирую тебя или идти, куда собирался». Уже к вечеру, как и предполагал Лондер, сел еще один катер. В доме вскоре появилась Ольга, одетая в легкий, просторный, далекий по покрою от формы костюм. С ней возникло облако нежных запахов и ощущение легкости и уюта. Они обнялись, как родные. Лондер отстранил от себя девушку, осмотрел и, держа за плечи, сказал: «Хороша!» — со старческой интонацией крякнул он. Она и правда похорошела, выглядела свеженькой, утонченной, словно не было в ее жизни войны и опасных рейсов. Он отпустил ее плечики, Ольга раскинула руки, восторженно воскликнул: «Я дома!» Лондер хохотнул. «Кто-нибудь уже тут? Я была у Димки, он сообщил, что Алекс здесь». «Он в академии». «Зачем?» «Консультируют новые экипажи», — объяснил Лондер. «Изверги! Не понимают, что человек сутки как из рейса!» — возмутилась Ольга и свела брови. «Его лечить надо!» Он сказал, я тестировал его утром. «Отлично! Дашь мне копию?» «Обязательно!» «Я лечу в Галактис!» Лондер всплеснул руками. «Когда и зачем?» «Недель через 5, я думаю, мне позволили посмотреть материалы о работе Эл. Это секретная информация, переслать ее не могут. Поэтому я полечу». Лондер неодобрительно замотал головой. «Не пустят они тебя. Вот дождись. Вернется Алик. Наслушаешься». Ольга не желала вступать в дискуссию. В знак протеста потребовала ужин. Скоро в другой двери гостиной возникла массивная фигура Рассела. И Ольга точно знала, что он уже тут. Приветливо улыбнулась инспектору и указала большим пальцем себе за спину. «Я вам привезла гражданскую одежду и все, что нужно для жизни тут». «Спасибо. Не ожидал такой заботы». «Я что-то не расслышал про Галактис». Оля отмахнулась. «Это потом. Я с утра в заботах, я не хочу. А Игоря тут случайно не было? Он обещал прилететь». Не иначе и ему петицию прислали. Даже Димке передали какое-то сообщение. «Что-то случилось? Я пойду узнаю». С этими словами Рассел отправился в кабинет Тома. «Не говори ему про Галактис». Ольга умоляюще посмотрела на Лондера. «Его аргументированной атаки я не выдержу». А, боишься инспектора? Алик, мол, сейчас не капитан, а Рассел, ни слова. Вот так. Стал подшучивать над ней Лондер. Он такой умный и опытный, мой интеллект пасует, призналась Оля, и ее личико изобразило тоску. Лондеру совсем не хотелось омрачать ее радужное настроение. Достаточно было понимающе кивнуть, и Оленька посмотрела на него с прежним восторгом во взоре. Лондер снова заметил, как она прелестна, как влюбленная барышня, нежная и легкомысленная. Он улыбнулся, глядя на нее, и предложил обсудить меню, раз уж вечером будет ужин в дружеском кругу. Но ужинали они втроем, никто не прилетел. Лондер сразу после ужина ушел спать, а Рассел сел работать. И Оле стало грустно, сидеть в доме одна она не хотела, поэтому до заката бродила по острову. А с наступлением темноты поняла, что ушла слишком далеко от дома. Лондер, конечно, спал, а Расселу дежурное освещение было ни к чему. Он его, конечно, не включил. Оля оказалась в полной темноте, далеко от берега. Пугаться было глупо, но предательская дрожь в коленях погнала ее, как казалось, Оле к дому. Несколько неудачных поворотов влево и вправо, и Оля поняла, что заблудилась. Она теперь понятия не имела, в какой части находится дом. Над головой были звезды, она не сможет сориентироваться по ним. Оля беспомощно села в траве. Ну какая же ей бестолковая? Перспектива ночевать под открытым небом ее не радовала. Может быть, Курк обратит внимание, что ее нет, включит эти дурацкие огни. Идти было некуда, остров в поперечнике не меньше 5 километров. Можно добраться до берега, но где он? Словно специально был штиль, ни ветра, ни плеска волн она не слышала. Оля легла в траву и прислушалась. Она не могла расслышать ничего, кроме шороха травы и стрекота насекомых. Волн она не слышала, и вместо слуха обострилось обоняние, и она стала различать различные запахи. Остров отдавал накопленное за день тепло и был полон ароматами. Струйки запахов щекотали ноздри. Она пила ноздрями воздух, и скоро тревога отступила. Бортовой воздух скудный, сухой, приправленный искусственными запахами, не притупил в ней прежнего обоняния. Скоро она была рада, что заблудилась. «Земля, земля!» — повторила она, — «я дома». Она приникла к земле, втянула запах травы и грунта. Такое чувство! Зачем куда-то летать в запредельные дали, если все нужное есть здесь? Сама жизнь. Она опять легла в траву, вытянулась. Ее наполнил покой, какого не было прежде. Ее словно не стало. Были шорохи, травы, ночной воздух. Она пребывала в каком-то полусонном, полуэкстатическом состоянии, в безвременье. Потом она не сразу осознала, что различает свист двигателей, и во тьме что-то мигнуло. Оля села. Прямо перед ней вдали вспыхнул овал посадочной площадки. Ей казалось, что он совсем в другой стороне. Оля вскочила на ноги и побежала. Катер еще не сел, и огни будут гореть несколько минут. Потом зажжется дорожка, ведущая к дому. С растрепанными волосами, запыхавшаяся, она предстала перед вернувшимся Аликом. И он встретил ее приветливой улыбкой. «Ты!» — выдохнула она. 2 часа ночи по местному гуляла, заблудилась. «Привет!» «Привет, я глупая, я забыла про освещение. Лондер спать ушел, а Рассел работает. Никогда не умела управляться со всеми этими системами. Хорошо, что ты вернулся». А она заметила, что Алик сменил одежду. В гражданском он смотрелся иначе, как-то просто. И выглядел статным, крепким, только худым. Летный костюм скрывал худобу. Он заметил оценивающий взгляд. «Переоделся по дороге. Так лучше. По-другому себя чувствую». «Тебе нужно много спать и хорошо питаться, капитан. Ты как аскет!» Не скрыла разочарование девушка, и ее брови встали домиком. «Давай без званий, мы не в рейсе». «Прости, привычка». «Идем, а то снова потеряешься». Он обнял ее за талию и повел к дому. «Тебя не замучили в академии? Не летай больше». «Все прошло хорошо, больше не полечу. Я чудовищно устал. Понял только сегодня. Никуда я отсюда больше не полечу. Последние 15 минут летел с открытым куполом. Ночь-то какая». «Да, и я лежала в траве. Точно растворилась». «Я развеял твою гармонию?» Алик тихо засмеялся. «Да, я помчалась на свет огней, как сумасшедшая. Цивилизация потянула меня назад». Оля тоже рассмеялась. «Эх, забыл Димку навестить. Обещал же». Вспомнил он. «Я у него была. Ему без нас замечательно. В его корпусе персонал сплошь молодые девушки. И наш бурундук расчесал свои полоски и вовсю флиртует. Он утверждает, что его лечащий врач француженка. Он говорит с ней по-французски. Она, конечно, ничего не понимает, но млеет от его взгляда. Даже меня не постеснялся, строил ей глазки». «Ну, если он вспомнил французский, значит, поправляется. Как хоть ее зовут?» «Изабел, но он зовет ее Изи», — ехидным голоском сообщила Оля. «Да бог с ним, пусть делает, что хочет. Я, как врач, должна заметить, что это его вряд ли излечит. Насколько я понимаю, на взглядах он не остановится. Второй день на земле и уже флирт. Это свинство с его стороны. Он морочит девушкам головы». «А у девушек на плечах только локоны», — засмеялся Алик и потрепал Олю по волосам. Он улыбался и шутил. У Ольги отлегло от сердца. Она боялась увидеть его мрачным и строгим, каким он был обычно. Весь его облик и эта усталость и одежда навевали ей чувство нереальности. Может, так он защищается от воспоминаний о прошедшем беспросветно трудном времени. Она сама не прочь забыть этот год. Разговор о Димке и его донжуанских наклонностях Алик воспринимал слишком легко. Она поняла. Он сейчас не хочет думать ни о ком и ни о чем. Он снова решил начать новую жизнь. Однако решение, принятое ночью, утром подчас, кажется бессмыслицей.